день за днем это случается. Пацаны катаются, разбиваются, родители стараются, но не получается. Слезы капают, а время так и не лечит. Может, лечит, в основном только калечит. Ни до расслабления не снять этот груз с плеч. Не станет легче, не вернуть нервные клетки, если остался жив в кровати перевязочки. Ох уж эти дороги, ох уж эти дети. Думают родители, но не вернут детей. Сколько их ушло, осталось на дорогах. На этом месте теперь висит венок. Говорят, что все забывается. Нет, это неправда, такое не забыть. Я не хочу хоронить своих родных, но так случается, так получается. Я помню всех, я помню имя каждого. Храни вас Бог, и по телу бегут мурашки. Эта песня посвящается всем пострадавшим. Давайте думать только о хорошем. Этих катастроф хватает в сводках. Ежедневно их бывает сотни. Сколько пострадавших, сколько судеб, сколько разных историй, все мы слышали. Вылетел навстречу, только не гони. Лучше влево уйди и всегда вперед смотри. Думай о себе, семье, родных и близких. Чтобы, не дай бог, не плакали они, не рискуй. Давай друг друга беречь, поберегись. Смотри вперед, не дави на газ. Если надо, даже потеряв до речи, нервы на пределе, не гони. Я мечтаю о личном автомобиле, но боюсь, немного осторожен. Боюсь скорости, звоня по мобиле. На красный свет, и ты уже в могиле. День за днем это случается. Пацаны катаются, разбиваются, родители стараются, но не получается. Слезы капают, а время так и не лечит. День за днем это случается. Пацаны катаются, разбиваются, родители стараются, но не получается. Слезы капают, а время так и не лечит.